Второй стандартный кризис. Он обычно возникает у молодого бойца в четвертую неделю, второй месяц с начала работы. Симптомы. Все-таки компания вполне нормальная. Товары и услуги действительно нужны многим клиентам. Но я не создан для этой работы. Определенные результаты у меня есть, и все же продажи — это не мое. Может быть, я когда-нибудь смогу выйти на средненькие продажи. Но настоящим профессионалом продаж мне не стать никогда. Истинная причина. Первые результаты есть, но они неустойчивы. Встречи более-менее назначаются, и вроде бы проходят неплохо, но большинство не завершается продажами. Хотя все делается правильно, на самом деле причина та же. Недостаточный опыт и профессионализм молодого бойца. Просто на фоне того, что он многое делает правильно, больше заметны оставшиеся ошибки. Что делать? То же самое, что и при первом кризисе. Настоящее лекарство в данном случае – первые заметные результаты продаж. Оклад ваших бойцов, скорее всего, невелик. Проценты выплачиваются только от результатов продаж. Поэтому финансовая сторона вопроса также играет важную роль для успешного выживания молодняка в команде. Все просто. Молодой боец должен сделать первые продажи в первый месяц работы в вашей компании. В крайнем случае, во второй. Если он не сделает продажи в третий месяц, он все равно уйдет. А если не уйдет, зачем вам такой нужен? Действительно, зачем вам менеджер по продажам, который 3 месяца не делает продаж и сидит на голом окладе? Поэтому, если хотите удержать у себя молодого бойца, разговоров за жизнь и психологической поддержки недостаточно. Помогите ему сделать первые продажи. И как можно скорее. А потом не забывайте пинать его каждый день. И вот тогда вы будете жить вместе долго и счастливо, как в сказке.